Глава 20. Кларенс нашелся на террасе, где потерянно стоял, глядя на ворота. Я от души хлопнула его по спине, и чтобы очнулся, и чтобы страх некроманский не забывал. «Марго», — негромко осудил он мой жест, — «ты меня так когда-нибудь на косточки раскатаешь». «А чего ты тут завис, как подштанники на бельевой веревке? И вообще, пустил в дом какую-то фифу, выпрыгивал вокруг нее, словно она идол хтонической матери. В тебя ничего не вселилось, а то смотри, сдам Маккорну на очищение, мало не покажется». Кларенс закатил глаза. «Я тебя умоляю, Маргарита, я не делал ничего, выходящего за рамки приличий. И, конечно, я пустил в дом сестру твоего Маккорна. Надо же было посмотреть этот спектакль. Тем более, что она явилась от виконтессы Майлоу». Я ждала. Кларенс прекрасно понимал, о чем я говорила. А за ним не водится отрицать очевидное. И он вскоре перешел к делу. «Понимаешь, до вашего появления она вела себя совершенно иначе. Просто как другой человек. Но стоило ей завидеть братца, и сразу словно околдовали. Охи-ахи, сюси-пуси. Я, честно говоря, несколько растерялся». Я хмыкнула. «Похоже, это у них семейное». Кларенс обернулся ко мне и прищурился, словно надеясь прочитать на моем лице какое-то откровение. «Как ты с этим миришься?» — спросил он наконец. «Неужели тебя не пугает, когда он вот так, даже без щелчка пальцев, вдруг становится другим человеком?» Я отвернулась и уставилась на дерево в саду, стараясь подавить румянец. «Мне это нравится», — призналась я. «Он это так ловко делает». «Но ты же понимаешь, что это значит, что он врет». Кларенс взмахнул руками и отошел несколько шагов по террасе, негодуя. «Откуда ты знаешь, когда именно он врет, а когда говорит правду?» «Ну, я порадовалась, что этот разговор с Кларенсом состоялся после вчерашних приключений, потому что теперь мне было что ему ответить. Я установила с ним ментальную связь. И он, случайно закинул мне в голову чуть не четверть своей личности. Так что я теперь вполне уверена, что знаю, что там творится». Кларенс замер на полушаге. Я сделала над собой усилие и встретила его взгляд с вызовом. «У тебя с ним все настолько серьезно?» — спросил Кларенс, слегка сдвинув брови. Я развела руками, склонив голову на бок. «Видимо, да». Мне показалось, что Кларенс приуныл. Но в конце концов он сам сказал, что не стал бы заводить со мной отношений из-за нашей нездоровой связи. И правильно, я совершенно не уверена, что, имея возможность принудить кавалера к чему угодно против его воли, никогда бы этим не воспользовалась. Это пока у меня такой возможности нет, я белая и пушистая. А там, как знать. Хотя вот в голове у Маккорна я копаться не стала. А ведь могла. Кларенс вырвал меня из раздумий. «У тебя будут для меня какие-нибудь поручения?» «А, конечно», — спохватилась я. «Надо побольше узнать про лошадь виконтессы, которая полынья. Она агишка. Потом Фенни откуда-то знал о нападениях. Хорошо бы понять, откуда. И еще. Ой, давай я тебе все по порядку расскажу». «Да уж, пожалуйста», — попросил Кларенс с таким видом, словно это я вчера занималась чепухой, вместо того, чтобы обсуждать с ним, что мы видели у Майлоу. Я скорчила ему рожу и двинулась в дом, зная, что он захочет все записать. «Маккорн на тебя разлагающе действует», — сказал Кларенс мне в спину. «Чего?» — не поверила своим ушам я. «Ты все меньше обращаешь внимание на свое поведение и манеры». Я замерла, осмысляя, что он сказал, и хотела воспротивиться, но потом подумала. Подумала, что за последнее время и правда расслабилась, и не напоминаю себе каждую секунду строить из себя невесть кого. И это, безусловно, заслуга Лероя, поэтому я просто беззаботно улыбнулась. «Тебе бы тоже не помешало немного отпустить поводья. Отпуск хоть возьми, а то скоро за версту будет видать, что зомби». Кларенс не удостоил меня ответа. «Ну что ж, хочет страдать, как я могу запретить?» Мы поднялись ко мне в кабинет, и я подробнейшим образом описала Кларенсу все происшествия в имении Майлоу, а после аккуратно упаковала шкатулку и отправилась верхом на Келли в мрак-контроль. «Итак, что мы имеем?» — произнесла я за ужином, когда мы стали готовиться к вечерней облаве. Кларенс за день смотался в столицу, позволив Венди нести бричку по воздуху. Его одного она поднимала без большого труда. Посреди дня, конечно, не очень хорошо, могут и заметить, но Кларенс всегда осторожен и хорошо знает пригороды, так что без лишних свидетелей приземлился в парке. «Все очень интересно», — хмыкнул Кларенс, которому прогулка явно пошла на пользу. Полынья действительно многократно побеждала на скачках. Уж не знаю, как ее суть умудрились скрыть, но все проверки она проходила без проблем. Однако он выдержал драматическую паузу. С тех пор, как Майлоу развелись и поделили имущество, виконтесса полынью больше на скачки не выставляет. И вообще не участвует. Очевидно, этим занимался ее муж. Я похлопала пальцем по губе. «То есть она знает?» «Не делай так», — вполголоса сказал мне Маккорн. «Почему?» — не поняла я. Но он только порозовел и отвернулся. «Ах, ну да, мы же только что с некротикой упражнялись. Так и быть». Я отложила руку на стол и обратила все внимание на насупленного Кларенса. «Не знаю, что она знает», — продолжил он, делая вид, что ничего не заметил. «Но ты можешь догадаться, что ее бывший муж не в восторге от положения дел. Многие слышали, как он сетовал, что, дескать, если бы она еще зарабатывала на этой лошади, он бы понял, но она же ее просто пасет, и все. Даже не катается. И, дескать, нельзя же такой талант зарывать в землю. И если сама не пользуется, отдала бы ему. Он сначала пытался полынью отсудить, потом выкупить. Пару раз виконтесса пресекала попытки ее украсть, хотя заказчика установить не удалось, но всем и так понятно, что это виконт». «Потрясающе», — покачала головой я. «Она не подумала мне все это рассказать. Сегодня просто день открытий. Я вот в мрак контроля узнала, что Карлайл отпустили». Кларенс закатил глаза. «Ну, конечно, кто б сомневался. Хоть оштрафовали». Я покачала головой. Пальчиком погрозили. Уездный суд даже связываться не стал. Природница же, что с нее возьмешь? Платить ей нечем, а в тюрьме она долго не протянет. И тогда про него во всех газетах напишут, что он, дескать, мага жизни сгубил, хтоническая тварь. «Это еще полбеды», — вздохнул Кларенс. «Беда в том, что служанка Карлайл видела, как Фенни приезжал к хозяйке, и вовсе не ругаться или мстить. Они о чем-то долго разговаривали». Я как раз решила положить себе добавки жаркого и зависла с черпаком в руке. «Когда ты успел со служанкой встретиться?» «Да на обратном пути», — отмахнулся Кларенс. Приземлился чуть пораньше, а она как раз в деревню шла. Ну, я и подвез. «Она толковая девица. Я бы тебе советовала ее переманить из этой богадельни». Я поежилась. «Толковая, не толковая, а от Карлайл мне ничего не нужно. Мне бань не хватает». «Ей скучно одной», — заметил Кларенс. «Ну да вернемся к делу. Насколько мне удалось выяснить, у Фенни ни с виконтессой, ни с ее мужем никаких связей нет. Зато он сам недавно появлялся в столице и разыскивал мага, умеющего насылать иллюзии. Конечно, не в высшем обществе, а на Щурке». Щуркой назывался район столицы, где обитали всякие неблагонадежные личности, и у нас с Кларенсом там были прикормленные осведомители. «Иллюзии, значит», — хмыкнула я. Я показала шкатулку старшине. Он телефонировал в головное управление, там сказали, что это недавнее изобретение, само по себе не противозаконное, но уже были случаи, когда с его помощью запугивали людей или поднимали переполох для отвода глаз. Вот я теперь думаю, если шкатулку подкинул Фенни, то от чего и кому он отводил глаза? От демонической твари? «И о чем он договорился с Карлайл?» — добавил Кларенс. «Я сомневаюсь, что она могла вызвать хтонического демона даже при всей ее заинтересованности темными искусствами». «Не могла», — мотнул головой Маккорн. «Помешалась бы сразу. Но знаете, что я думаю? Я поразмышлял над тем заклятием, которое заставляло людей ссориться. Так вот, кажется, мне удалось его воссоздать в магии жизни». «Это как же?» — удивилась я. «Оно же точно ничего не чинит и не лечит». «А вот так. Смотри». Маккорн вынул карандаш и набросал на салфетке схему плетения. Я ее узнала. Я уже довольно неплохо научилась читать природнические записи плетений. Провернув в голове симметрию, я поняла, что в некромантии оно соответствует заклинанию, заставляющему у мертвей бросаться в бой. Ого, но магия жизни — это нормальная последовательность, прокомментировал Маккорн. В таком виде это умиротворяющее заклинание. А теперь он взял салфетку и развернул ее вверх ногами. Если сплести эту штуку с конца, она будет иметь ровно такое воздействие, как мы испытали. Я пробовал на мышах. «Ты мышиные бои устраивал?» — спросила я, чтобы чем-то занять рот, пока я осмысляла услышанное. Выходила девица Карлайл, тоже исследовала симметрии, только внутри самой магии природы. «Надо быстрее статью писать, пока нас никто не опередил». «Ни одна мышь не покалечилась», — усмехнулся Маккорн. «Но да, давай писать. Хоть завтра». Я присмотрелась к плетению. С умертвиями такую штуку нужно постоянно поддерживать, находясь рядом, а с живыми... А это заклинание можно наложить загодя и просто подновлять или надо активно поддерживать? Маккорн обвел на салфетке один из узлов, и я все поняла. Но он пояснил для Кларенса. «Это одноразовая магия. Если заклинание сработает на кого-то, то дальше испаряется. И чтобы оно сработало еще раз, придется накладывать его снова». «В таком случае», — резюмировал Кларенс, «неплохо было бы проследить за Фенни и Карлайл сегодня ночью. Она, вероятно, придет обновлять заклинание, а он есть шанс, что искать свою шкатулку». «А с демоном-то что?» — вопросила я. «Он как в это вписывается? И на кой ляд Фенни все это устраивать?» «Про демона не знаю», — покачал головой Маккорн. «А Фенни, скорее всего, решил стравить виконтессу с тобой». Я уставилась на него, а Кларенс хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Фенни ведь даже написал виконтессе, что это твои призрачные лошади нападают на ее». И для убедительности подбросил и иллюзию призрачной лошади. А еще подослал Карлайл напустить заклятие, которое заставляет всех нападать друг на друга, — добавил Маккорн. В надежде, что лошади передерутся, что вызвало бы гнев виконтессы. Уж не знаю, почему Карлайл не выпустила их из денников, а то через стенку много не надерешься. Но, возможно, она считала, что если они хорошенько разозлятся, то выберутся сами. Я медленно кивнула. Вот только он не учел, что полынья — агишка, и виконтесса об этом знает. А агишки — призраки на один зубок. И потому виконтесса прекрасно понимала, что это не может быть призрак, и пригласила меня расследовать происшествие, а не сразу подала в суд, как он рассчитывал. Мы все посидели с минуту в тишине, вертя в голове нашу схему. Не вписывался только демон. «А еще знаете, что не вписывается?» — вспомнила я. «Сонное заклятие. Какой смысл накладывать одновременно сонное и стравливающее?» «Сонное не касалось лошадей», — заметил Маккорн. «Только людей. Вероятно, чтобы они не могли выставить дозор и узнать, что происходит в конюшне ночью». Кларенс сдвинул брови. «А тогда какой смысл напускать иллюзию, если все, кто мог бы ее увидеть, спали?» «А что, если это разные?» — внезапно осенило меня. «Фенни с иллюзией и стравливающим заклятием хочет подставить меня. А кто-то другой с демоном и сонным заклятием... хочет выкрасть агишку», — подхватил Маккорн. «Демон в обличии жеребца может увести кобылу. Я о таком читал». «Точно!» — я ударила кулаком о ладонь. «Наверняка ее бывший муж, то есть виконтессы, а не кобылы, призвал хтоническую тварь и наслал сон на все имение, кроме конюшни, чтобы кобыла-то не спала. А тут Фенни со своей Карлайл, и агишка вместо того, чтобы повестись, стала с жеребцом драться». «А она бы повелась?» — уточнил дотошный Кларенс. «То есть поддалась бы на чары демонического жеребца? И вообще, это был жеребец? Ты вроде говорила, изящная лошадка». «Жеребец», — авторитетно заявил Маккорн. «Я обратил внимание. Просто порода более грациозная». «Может, и повелась бы», — ответила я Кларенсу. «Я лично не видела работ, посвященных отношениям между агишками и хтоническими демонами. И я подозреваю, что виконт Майлоу их тоже не видел. Он сам-то маг?» Кларенс сверился с записной книжкой. «Нет. И вообще, в роду магов нет. Он и правда мог не задуматься об этом или решил попытать счастье. «Он хоть сам-то знал, что выставляет на скачки Агишку», — хмыкнула я. «Когда весь род без магии, то с магической грамотностью обычно туго». «А это он в суде будет доказывать», — хищно ухмыльнулся Кларенс. «Не пора ли нам в засаду?» — спросил Маккорн, неодобрительно хмурясь на наши гляделки. Я ткнула его локтем под ребра, и он даже несколько оторопел. «Сделай мне амулет от сонного заклинания, и нам всем отстравливающего, тогда и пойдем. А ты подумай, как демона ловить, если его твоя сеть не удерживает», — парировал Маккорн. Я подняла палец вверх, удерживая эту ценную мысль, и побежала в библиотеку. Был у меня где-то томик, посвященный хтоническим тварям, и там точно было правильное плетение. Однако стоило мне усесться за стол с книжкой, чтобы освежить в памяти нужный узор, как заслышала дыхание Маккорна у себя над ухом. «Ты же шел амулеты делать». «Шел», — дыхнул он мне в ухо. «Но ты тут интересное читаешь». Я хотела было напомнить ему, что я читаю интересное по некромантии, но что мне, жалко? «В ухо не дыши», — проворчала я и снова уткнулась в книжку. Этот паразит пристроил мне подбородок на плечо. Что я ему, подставка? Но прогонять было как-то лень. На сей раз соваться в главные ворота мы вовсе не стали, а сразу пролезли сквозь туи и притаились под живой изгородью. Маккорн прикрыл нас высокой травой, но отсюда дом, аллея и окружающие поля были как на ладони. Особенно если использовать магическое зрение. Стравливающее заклинание он не ощутил. Очевидно, тот, кто его накладывал, еще не вернулся, чтобы обновить свои чары. Сонное же Лерой решил пока оставить в действии. Меньше всего нам было нужно, чтобы домочадцы виконтессы повыбегали в поле в самый неподходящий момент. «Кто-то появился за западным полем», — вдруг сказал Лерой с закрытыми глазами. «Человек. По размеру сердца, скорее, женщина». «Это должна быть Карлайл», — решила я. «Как думаешь, она нас чует?» «Она очень слабая природница», — сказал Маккорн, «так что вряд ли. Но я на всякий случай прикрыл нас барьером». «Тогда давай подкрадемся, чтобы я смогла поймать ее с поличным». Мы потихоньку пошли вдоль изгороди, причем Лерой постоянно выращивал около нас траву, чтобы она продолжала нас закрывать. Вскоре я увидела девицу. Она шла медленно, согнувшись, и держа в руке какой-то амулет на длинном шнурке. При этом всматривалась в газон под ногами, похоже, искала шкатулку. Ну что же. Я примерилась, чтобы набросить на Карлайл сеть, оглянулась убедиться, что не задену Кларенса локтем, а Кларенса-то и не было. Я завертела головой. Кларенс пропал. «Ты чего?» — прошептал Лерой. «Сегодня ночь была безлунная, небо в облаках, а природники очень плохо видят в темноте». Так что он ориентировался только на магические чувства. «Кларенса слышишь?» Маккорн помедлил. «Нет, но я его и раньше не слышал. У него же сердце не бьется». Я тут же открыла канал ментальной связи и увидела какие-то кусты, непонятный ворох ткани и сапог. В следующую секунду все пришло в движение. Кларенс прижимал к земле человека, одетого в лохмотья. «Хватай девицу!» — прошипела я Маккорну и рванула назад. К счастью, Кларенс смог отвлечься достаточно, чтобы показать мне, каким путем он оказался в кустах. Кто-то накинул ему на шею магический аркан, сдавив горло так, что Кларенс не смог издать ни звука. Преступник, видать, рассчитывал, что он потеряет сознание от удушья, но Кларенс же не дышит. В общем, злодей сам попался. Я подбежала как раз вовремя, чтобы спеленать оборванца магической сетью. И тут раздался душераздирающий визг. Похоже, Маккорн поймал девицу. «Тащи его к воротам», — велела я Кларенсу и помчалась на звук. Однако дело оказалось не в Маккорне, точнее, в Маккорне, но посреди поля метался пойманный арканом демонический жеребец. Я принялась готовить особую сеть, плетение которой вычитала в книжке. Но пока плела, осознала, что на аркане тварюгу держит Лерой. До пояса, обвитый корнями, он изо всех сил вцепился в веревку точно такого же плетения, как моя особая сеть. Не зря читал. Черный конь храпел и высекал копытами искры, а из глаз его поднималось алое пламя. Девица Карлайл ползла спиной вперед по траве, издавая прерывистые истошные вопли. Я быстренько скрутила и ее, пока не уползла далеко, а затем накинула на хтоническую тварь сеть, закрепленную в земле. Ну все, теперь никуда не денетесь. Карлайл завопила так, словно у нее открылось еще три глотки. «Свяжи девицу нормально!» — крикнула я Маккорну. Он только успел спеленать ее каким-то природническим заклинанием вместо некроманского и заткнуть ей рот. Когда ворота распахнулись, и на земли Майлоу ворвался взвод мракоборцев, с которым я днем договорилась о засаде. «Всем лежать!» — прогремел старшина. Я вздохнула и аккуратно улеглась на стриженную траву. «Лежать, я сказал!» — снова заревел старшина. Я оглянулась. Маккорн дерганными движениями выпутывался из корней, которыми примотал себя к земле, чтобы демонический конь его не утащил. Я щелкнула пальцами, и корни распались прахом. Лерой упал рядом со мной и шумно выдохнул. Мракоборцы рассредоточились, проверяя, не скрывается ли кто-нибудь у живой изгороди. Двое подошли изучить коня, который ржал и метался в путах. Еще трое принялись обыскивать пленников. «Ты как?» — спросила я Лероя, пока выдалась минутка передышки. Он лежал на животе, положив голову на скрещенные руки. «Как только что из подвала. Надеюсь, к тому времени, как придется вставать, отпустит». Я протянула ему руку, чтобы быстрее восстанавливался, и подумала, чем бы его отвлечь от неуместных мыслей. «Если ты не слышал сердцебиение Кларенса с самого начала, как же ты сразу не понял, что он зомби?» «А, Лерой приподнял голову. Я думал, он носит амулет. Есть такие, которые блокируют прощупывание. Я, когда впервые научился сердца слышать, думал пойти работать стражником. Уж мимо меня-то никто не пройдет. А потом меня просветили». «Вставайте», — грохнул над нами голос старшины, прежде чем я успела ответить. Мы неохотно поднялись. «Ага, магистрина, а ты этот, природник же. Тебя надо отсюда убирать. У нас тут демонический конь. Ты сейчас скопытишься. Нам этого не надо». «Я нормально», — начал Маккорн, но старшина не хотел ничего слушать. «У нас устав. Это явление класса С. Природников велено эвакуировать. Девку вон уже уносят». Он кивнул в сторону ворот, где бравый мракоборец волок на плече девицу Карлайл, как мешок с пшеницей. «Давай, на выход». Лерой оскалился и полез в карман за артефактом. Но я его остановила. Это мой уезд, и конфликта с местными мракоборцами мне вовсе не нужно. «Мы здесь закончили. Зачем тебе оставаться? Карлайл надо будет развязать. А ты уверен, что участковый природник справится с твоими путами? И потом, ее уже разок отпустили. Не хочешь подергать за ниточки, чтобы это не повторилось?» Маккорн сжал губы, упрямо глядя в землю, но руку из кармана вынул. «Вот, дело магистрина говорит», — поддержал меня старшина и вытер верхнюю губу тыльной стороной ладони. «Мы же ту ведьму опять тому же судье передадим. У нас других полномочий нет. А ты ж герцог там какой-то, может, тебя хоть послушают». «Ладно», — бросил Маккорн и, не глядя ни на кого, развернулся к воротам. Вид у него был подавленный. Не соображая, что делать дальше, я застыла, глядя ему в спину, и тут заметила Кларенса, который сдавал мракоборцам пойманного в кустах проходимца. Я подалась было туда, опасаясь, как бы этот лавкач чего не выкинул. По ментальной связи я не поняла, из какой магии у него был аркан, а вдруг некромант. Но через пару шагов разглядела, что аркан-то Кларенс держит в руке. То есть это было не заклинание, а артефакт, а значит, преступник не маг. «Ваш Бродия!» — крикнул кто-то из мракоборцев у меня за спиной. «Как эту тварь в участок доставлять, в телеге или волоком?» «Какое доставлять?» — закричала я и побежала к ним. «Ее надо изгнать прямо отсюда!» «Погодите изгонять-то, мы еще протокол не оформили», — остановил меня старшина. «Тут в доме есть кто живой вообще? Нам понятые нужны». «Они все спят», — пояснила я, — «под заклинанием». Тут демонический конь рванулся и чуть не вырвал края сети из земли, так что мне пришлось замолчать и накинуть на него еще пару силков для верности. Когда я закончила и украдкой промокнула испарину с лица, над моим плечом снова возник старшина. «Магистрина, там это, мы господских добудиться не можем. Вы про то заклинание больше знаете, умеете снимать». Я не умела, но у меня было намного больше шансов разобраться, чем у мракоборцев с их усеченным образованием. Поэтому я потопала в дом. Первым делом меня привели в служебное крыло. Мракоборцы решили, что начинать эксперименты лучше на слугах. Я подошла к кровати какой-то женщины и попыталась нащупать хоть хвостик колдовства. Но сонное заклятие из магии жизни. Эх, может, не надо было Лероя уговаривать ехать? Конечно, в этот момент я про спящих не думала, а теперь он уже укатил. Через минуту я в очередной раз осознала, что магию жизни я ни увидеть, никак иначе почувствовать не могу. И даже если бы я представляла себе плетение этого заклинания, я тупо не могла нашарить ни одного узелка. Оставалось только напускать некротики в воздух, чтобы магия жизни распалась прахом просто от ее присутствия. Я выставила руку над спящей женщиной и выпустила из пальцев струйки черного дыма. Они сразу обволокли все ее тело, мягко коснулись самой поверхности кожи, и я тут же их развеяла. Все же некротика людям не полезна. Женщина продолжала спать. Я нахмурилась. Где же это хтоническое заклинание висит, если не прямо на теле? Я опустила фонтанчик некротики к потолку и позволила энергии стечь до самого пола, омыв стены черным дождем. Женщина спала. Я нагнулась к ней и потрясла за плечо. Но ничего не изменилось. Я пощупала ее пульс и выругалась. Он едва пробивался. «Лекаря, срочно!» — заорала я, выскочив на крыльцо. «Спящие в тяжелом состоянии! Моего природника верните!» Молодой мракоборец тут же припустил к воротам, а я помчалась проверять других слуг. Они все едва дышали, словно сон придавил их неподъемной стопкой перин. Но почему? Ведь до сих пор сонное заклятие ничего подобного не делало. Может быть, я зря мечусь, и с наступлением утра все эти люди проснутся, как всегда. Однако почему-то мне в это не верилось. Если бы они так спали каждую ночь, вставали бы разбитые и больные, а они не жаловались. Думай, Марго, демонический конь — не шкатулка с иллюзией. Его не подложишь в кусты, чтобы он сам вылезал каждую ночь. За такой тварью надо следить в оба, значит, кто-то его приводил сюда по ночам, в том числе и сегодня. Кто-то, кто ждал в кустах и не мог не заметить, что мы устроили облаву. Кто-то, кого не услышал Лерой, то есть знающий о блокирующих амулетах. И что этот кто-то сделал, когда понял, что игра проиграна, если он мелкая сошка или наемник, смотал бы удочки. А если у него шкура на кону? Я снова выбежала из дома и чуть не столкнулась со старшиной, который подталкивал в спину дрожащего уездного лекаря. «Поблизости еще один преступник», — выпалила я, в последний момент ухватившись за перила черного крыльца. «Он прямо сейчас активно накладывает сонное заклятие, возможно, с целью убийства». Лекарь чуть не свалился в обморок при этих словах, и мне пришлось вздернуть его за плечи. «Где мой природник?» «Не положено», — отрезал старшина. «По протоколу только дежурный лекарь допускается». Я окинула взглядом сине-зеленого мужичка и скривилась. «Мой гораздо устойчивее к некротике». При слове «некротика» лекарь снова пошатнулся. «Ваш гражданский», — не уступал старшина. «Так этот тоже». «Этот обязан по протоколу», — не прогнулся мракоборец. «Отвечать мне либо этот, либо никакого». На этом проклятый бюрократ развернулся и помчался отдавать приказы. Я отправила ему вслед несколько смачных выражений. Природника пришлось ловить, чтобы не упал. «Ну ладно, работаем с тем, что есть». «Вы, за мной!» — скомандовала я лекарю и волоком втащила его в дом, остановившись только у кровати служанки. «На ней сонное заклятие. Вы можете его распутать?» «Это сложно», — проблеял мужичок. Лет ему было около 50, но худощавость и сутулая осанка делали его похожим на глубокого старца. Нехороший знак. Маг жизни должен быть полон жизни, а из этого как будто всю выпили. «Тут такие узлы!» Смотрел он при этом все-таки на тетку. Значит, плетение было где-то на ней. «Вы можете хотя бы указать мне любой крупный узел?» — попросила я. Лекарь поохал, поахал, но, наконец, осторожно, двумя пальцами приподнял нечто невидимое, и тут я поняла, что призвать некротику в его присутствии я не могу. Он же окочурится. Он и так трясется, хотя даже не видел ничего страшного. «Положите на видное место и выйдите из комнаты», — скомандовала я. «Как же я его положу?» — удивился мужичок. «Он же не отдельно от всего, а далеко оттянуть плетение не пускает». Я ткнула пальцем в узор на одеяле, которым была укрыта служанка, прямо под тем местом, где лекарь держал узел. «Сюда положите». Он послушался, хотя еще долго не отпускал руку, поправляя узел так и сяк. Наконец мне удалось выставить его за дверь. Но толку все равно не было. Я обработала некротикой все пространство, в котором располагался узел, а женщина не просыпалась. Пришлось звать лекаря обратно. «Плетение цело?» «Цело», — охотно сообщил он. «А вы что же думали, вашим темным даром его разрушить? Тут такие узлы хитрые, защищенные, их только развязывать можно». Я тихо обругала Маккорна за то, что не сказал мне этого заранее, и понадеялась, что ему там в участке и кается. «Хорошо, расскажите мне, как устроено плетение», — велела я. «Как же я вам расскажу?» — опешил природник. «Как другому природнику бы рассказали. Давайте, сколько нитей, какие узлы, шустрее». «Так а толку? Вы же в этом не понима». «А ну, быстро!» — рявкнула я, заставив мужичка покачнуться. «Да что быстро, что быстро!» — взвыл он, тут же подпуская в голос слезу. «Да, это вам не Маккорн. Тут сразу истерика начинается». «Чего вы от меня хотите? Я не понимаю». Я глубоко вдохнула и выдохнула маленькими порциями через нос. «Спокойно. Никто вас не бьет. Вы видите плетение, я не вижу. Просто расскажите мне, что вы видите». «Как рассказать-то?» — продолжил стенать природник. Я представила себе полную гимназию таких и поняла, почему Маккорн пошел на техномагию. «Вы же не поймете ничего». «Это уже не ваша забота», — как можно спокойнее сказала я. «Сколько нитей в плетении?» «Да 12 так-то, но они сдвоенные, на лицо и наизнанку», — пробормотал природник. «Это так не объяснить, это же магия природы». Я прекрасно знала, что сдвоенные на лицо и наизнанку означает просто равновесные узлы. А на самом деле нитей 6, просто они сложены вдвое. «Замечательно, какой первый ряд?» «Так это», — развел руками лекарь, а потом вдруг опомнился. «А вам зачем?» Чего мне стоило не прибить его на месте? Через полчаса мучений, доведенная до белого коления я, наконец составила образ плетения. Как и говорил, хоть и окольными путями, лекарь, с конца развязать его было нельзя. Но в некромантии такие штуки тоже имелись, и обычно кончик плетения прятался где-нибудь в предпоследнем ряду. А раз нити сложены вдвое, значит, во втором сначала. «Попробуйте красный узел во втором ряду», — посоветовала я. «Скорее всего, ближайший к началу». «Да что толку его пробовать? Такой же узел, как все», — проворчал мужичок. «Говорю же, сложное тут плетение. Это надо за магистром посылать». Я прикинула, не стоит ли отправить лекаря клевать плешь старшине, чтобы все-таки вернул Маккорна, но решила, что это будет слишком долго, а меж тем остался-то всего один шаг. «А вы попробуйте», — по возможности ласково улыбнулась я. Лероевых способностей к перевоплощению у меня нет, поэтому природник испугался и отпрянул. Я быстренько стерла улыбку. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Вы участковый маг жизни. Сделать все возможное, чтобы помочь жертвам преступлений, ваша обязанность. Вы ради этого на службу пошли, разве нет? А что, если эти люди умрут? Это будет на вашей совести». Природник втянул голову в плечи и понурился. «Так а что толку?» — повторил он, но уже менее уверенно. «А что вам мешает попробовать?» — подстегнула я. Он вздохнул и решился. И, о чудо, стоило природнику подковырнуть, плетение распалось. «Это как же?» — ахнул он, рассматривая приходящую в себя служанку. Едва завидев нас, женщина вскинулась и отшатнулась к стене. «Вы кто? Что вам нужно?» Я позволила себе секунду мечтаний о том, чтобы приставить природника успокаивать служанку, но кто тогда снимет плетение с остальных? Эх, если бы я только видела эту хтоническую магию жизни, но, увы. «Идите будите других», — велела я лекарю и смиренно обернулась к несчастной служанке. «Все в порядке, мы здесь по поручению мрак-контроля, вам ничего не угрожает». «Что еще говорят в таких случаях?» «Мы предотвратили преступление, но нужна ваша помощь с формальностями. Пожалуйста, одевайтесь и выходите во двор». Служанка и правда успокоилась. А вот природник не двинулся с места, таращась на меня. Я закатила глаза. «Ну почему? Почему я делаю его работу лучше него?»